Но дело-то уж сделано, сэр. И, конечно, я не из любопытства хотел бы знать, чем все это кончилось. Мне этого парня вот как жаль. Мистер Ричардсон пожал плечами. Постойте, дядя Пост. Кажется, мы не понимаем друг друга. О каком парне идет речь? Дядя Пост окончательно вспыхнул. «Стыдно вам, сэр», — сказал он дрожащим голосом. «Я, конечно, ничего не соображающий старик, а вы образованный молодой джентльмен, побывали на войне и все такое, но если вы хотите показать мне мое место, нужно делать это прямо, а не говорить, что мы друг друга не понимаем. Вы же отлично поняли меня час назад, когда я говорил с вами по телефону. Поняли, несмотря на вашу ангину», — добавил он язвительно. Мистер Ричардсон пристально взглянул на раздраженного старика. «Час назад я был в механическом цехе Миллардовского завода вместе с Цезарем Бронксом», — быстро сказал он. «Таким образом, Пост, либо вы мне не звонили, либо говорили не со мной. Одно из двух». «Вы были на заводе?» — пробормотал растерянно дядя Пост. «Значит, вы со мной не говорили. И ангиной не хвораете». «И ангиной не хвораю», — засмеялся мистер Ричардсон. «Ну уже, дядя Пост, придите в себя и расскажите толком, что все это значит». Но дядя Пост, вместо того, чтобы толком рассказать что-либо, вдруг отчаянно хлопнул себя по коленке и закричал: «Ох, старый я дурень! Все теперь пропало! Да не стойте здесь, бегите скорее, как можно скорее туда, сэр!» — обратился он к учителю. «Туда, в школу! Может быть, вы еще успеете помешать этому злому делу? Спешите, сэр, а я побегу рядом и буду вам рассказывать, пока не издохну где-нибудь на дороге от всех этих неприятностей». И дядя Пост пустился бегом по улице, увлекая за собой упирающегося и все еще ничего не понимающего мистера Ричардсона. «Да погодите, дядя Пост, объясните же, в чем дело!» — напрасно упрашивал учитель. Дядя Пост продолжал тянуть его за собой. Тогда мистер Ричардсон объявил самым решительным тоном, что надо взять такси, и там дядя Пост должен все рассказать ему по порядку, иначе он не двинется с места. Старый почтальон, наконец, внял этому трезвому голосу, и пока пестрый, как ярмарочная игрушка, автомобиль мчал в школу, он, ругаясь и поминутно подпрыгивая на сиденье, с грехом пополам изложил учителю все происшествия этого утра. «Провести так меня! Меня, старого солдата!» — стонал он. «Какой-то мальчишка говорит мне: продолжайте пост, я вас слушаю!» А я распустил уши и выбираю самые вежливые слова. «Ах, негодяи!» «Уверен, что это проделки Мейсона», — сказал учитель, хмуря тонкие брови. «Он у них самый умный и инициативный. Я давно знал, что готовится такой заговор. Будет очень неприятно, если мы опоздаем. Робинсону не удержаться». «И подумать, что во всем виноват я сам!» Дядя Пост заскрежетал зубами. «Ах, я старый осел!» Вдруг он всплеснул руками. «Боже милостивый, ведь я выдал им девчурку, с головой выдал. Они теперь с ней расправятся. Ох, меня линчевать мало, честное слово!» Старик так терзался, что учитель, несмотря на то, что сам был неприятно взволнован, принялся утешать его и обещал как-нибудь припугнуть Макмагона и его приятеля, чтобы они оставили Кэт в покое. «Нет, я сам виноват. Сам и буду улаживать дело», — твердо сказал дядя Пост. «Вот только подожду, чем кончится в школе, и сию же минуту поеду ее предупредить, а то эти двое ее изведут». Такси приблизилось к решетчатым воротам школы, и мистер Ричардсон выпрыгнул из машины. «Я подожду здесь», — прокричал ему вслед дядя Пост. «Если что, свистните. Я тотчас же явлюсь на помощь в кабинет мифологии!» Говоря так, старый почтальон немного воображал себя героем тех приключенческих романов, которые он читал в молодости. Там, в этих романах, бесстрашный сыщик появлялся в самый роковой момент на месте происшествия и выручал попавшего в лапы разбойников благородного молодого человека. Самое название «Кабинет мифологии», трудное и не совсем понятное дяде Пост,